Глава 9. Нагорная проповедь. Видение. Учение, которое Христос дает в Нагорной проповеди, находится между учением Иоанна Крестителя и учением Христа в притчах Царства Небесного. Они образуют три порядка учения на различных уровнях. Первое и самое внешнее учение – это учение Иоанна Крестителя, отрывок из которого мы находим в Евангелии от Луки. Затем промежуточное положение занимает учение о Нагорной проповеди. И, наконец, идет самое внутреннее учение, данное в притчах о Царстве Небесном. В этой главе мы возьмем, во-первых, учение Иоанна Крестителя, как оно излагается в 3 главе Евангелия от Луки, и, во-вторых, учение, данное в Нагорной проповеди, изложенное в Евангелии от Матфея вместе с проповедью на равнине, изложенной в 6 главе Евангелия от Луки. Часть первая. Из всех странных фигур, которые являются в Евангелиях, Иоанн Креститель – одна из самых странных. Тем не менее, возможно, больше сказано о нем определенного, чем сказано о любом из других. Например, Христос определил его как высочайшего человека из всех рожденных женщинами, но добавил, что самый малый в Царстве Небесном был более великим, чем он. Что же тогда символизирует Иоанн Креститель? Что обозначает он в Евангелиях? И почему его учение дается первым, перед тем, как приходит Христос? Давайте посмотрим на его учение так, чтобы быть в состоянии сравнить его с учением, данным позже Христом в Нагорной проповеди. Иоанн учил изменению ума, раскаянию и Царству Небесному. «Покайтесь вы, ибо Царство Небесное близко». Но имел ли он какое-нибудь представление о природе внутреннего изменения, которое должно произойти в человеческом уме и, по сути дела, во всем нем, прежде чем будет достигнут уровень Царства? Очевидно, нет, так как Христос сказал, что он был не из Царства. Отрывки учения Иоанна Крестителя даются в 3 главе Евангелия от Луки. Показано, как толпы приходят к нему, чтобы креститься. Мы должны представить себе его одетым в свои грубые одежды из звериной шкуры, обращающимся к людям со следующими резкими словами. «Вы, змеиные отпрыски, кто предостерег вас, чтобы вы бежали от грядущего гнева? Принесите поэтому плоды, достойные раскаяния, и не начинайте говорить внутри себя: у нас Авраам наш отец, ибо я говорю вам, что Бог в состоянии из этих камней воздвигнуть детей Аврааму». Обратите внимание, что Креститель говорит своим слушателям нечто о том, что значит изменение ума. Он велит им не говорить внутри себя, что Авраам их отец. После того, как он отхлестал их всех без разбору таким образом, люди, естественно, спрашивают, что же им делать. И толпы спросили его, говоря: «Что же должны мы делать?» И он ответил и сказал им: «Тот, у кого есть две одежды, пусть даст тому, у кого ее нет, и тот, у кого есть пища, пусть сделает так же». И пришли туда также мытари, чтобы креститься, и они сказали ему: «Учитель, что мы должны делать?» И он сказал: «Не вымогайте больше того, чем то, что вам назначено». И солдаты тоже спросили его, говоря: «А мы, что мы должны делать?» И он сказал им: «Не делайте насилия ни над кем, не взыскивайте неправильно, и будьте довольны своим жалованием. Обратите внимание, вопрос «что делать?» задается 3 раза. И почти как если бы Иоанн Креститель чувствовал несовершенство своих ответов и свою неспособность сказать им, что делать, и недостаток своего понимания как в отношении того, что означает царство, так и того, что означает реальное изменение ума по отношению к нему, царству. И почти как если бы Иоанн Креститель чувствовал несовершенство своих ответов и свою неспособность сказать им, что делать, и недостаток своего понимания как в отношении того, что означает царство, так и того, что означает реальное изменение ума по отношению к нему, царству. Он даже говорит, что другой придет гораздо более великий, чем он. И когда люди ожидали, и все люди рассуждали в своих сердцах относительно Иоанна, не Христос ли он? Иоанн ответил, говоря им всем: «Я действительно крещу вас водой, но идет тот, который сильнее меня, и ремень обуви которого я не достоин развязать. Он крестит вас Святым Духом и огнем. Лопата в руке его, чтобы чище вычистить свое гумно и собрать пшеницу в свою житницу. Но мекину он сожжет неугасимым огнем». Со многими другими заклинаниями далее проповедовал он добрые вести людям. В Нагорной проповеди Христос начинает с того, что говорит своим ученикам не о том, что делать, а о том, чем быть, прежде чем человек станет способным достичь Царства Небесного. Проповедь начинается словами: «Блаженны неимущие духом, ибо их есть царство». Христос говорит о том, чем человек должен быть, чем он прежде всего должен стать в себе. Человек должен стать совершенно другим в себе для того, чтобы достичь царства. Он должен изменить свой ум, измениться в себе и стать неимущим духом, что бы это ни значило. Сравните это с учением Крестителя. Иоанн учит внешним обязанностям гражданской добродетели. Христос говорит о внутренней трансформации. Иоанн мечет громы на своих слушателей и велит им раскаяться. Христос говорит о том, что значит это внутреннее изменение, которое прежде всего должно произойти. Иоанн говорит им, что делать, Христос – чем быть. Человек, подобный Иоанну Крестителю, который был на внешней стороне учения Слова Божьего, учения о возможной внутренней эволюции человека, склонен принимать все буквально. А Слово Божье не может быть воспринято просто буквально, ибо оно является средством между уровнем, называемым землей в человеке, и возможным достижимым уровнем, называемым небом. Его земной смысл совсем, по сути дела, отличен от его небесного смысла. И если его земному смыслу не дать развиться и перерасти в новый и сверхъестественный смысл, он не образует связи с высшим уровнем, и поэтому он мертв. Поэтому человек буквального понимания, человек, который живет в своих ощущениях, человек только внешнего смысла, который ничего не понимает внутренне, и который, если он религиозен, следует только методам и внешним требованиям своей секты, не может развиваться. Так вот, если Иоанн Креститель не был из царства, как ясно сказал Христос, что же означает быть близко к царству? Это поможет нам понять, почему учение Иоанна Крестителя не было учением о царстве. Быть близко к царству – это вопрос внутреннего понимания. И имеется ясный пример того, что это означает в Евангелиях. Давайте посмотрим на него, прежде чем начать говорить о блаженствах. Один из писцов спросил Иисуса, какая заповедь самая первая. Иисус говорит: «Бог один, и ты должен любить Господа Бога твоего всем своим сердцем и всей своей душой, и всем своим пониманием, и всей своей силой. И вторая заповедь есть: ты должен любить своего ближнего, как себя». Писец отвечает: «Истинно, учитель, ты хорошо сказал, он один, и никого нет другого, кроме него, и любить его – это гораздо больше, чем все сожженные жертвоприношения и жертвы». И когда Иисус увидел, что он ответил со своим собственным пониманием, неблагоразумно, как в переводе, он сказал ему: «Ты недалеко от Царства Божьего». И ни один человек после этого не смеет задавать ему ни одного вопроса. Можем ли мы понять, почему писец близок к Царству? Всегда были такие, которые в религии придают большое значение формам, строгому соблюдению ритуалов и церковных устремлений. Мы читаем, что Иоанн Креститель был озадачен, когда он услышал, что Христос и его ученики едят и пьют и не постятся буквально. И без сомнения он возражал бы против того, чтобы ученики срывали колосья пшеницы в субботу, или против того, чтобы Христос исцелял в субботу, ибо это было против закона Моисея. В конце своей жизни Креститель стал, очевидно, неуверен относительно Христа. Он даже направил Христу из тюрьмы послание, где говорилось: «Ты ли тот, который приходит, или искать нам другого?» И каков был ответ Христа? Христос ответил таким способом, что Иоанн Креститель не мог понять буквально. Он сказал: «Идите своей дорогой и скажите Иоанну, какие вещи вы видели и слышали. Слепые получают зрение, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые восстают». Иоанн Креститель не мог понять, что это означает психологически, глухие, слепые и так далее. Но этот уровень понимания в религии всегда существовал. Понимание только суровой, буквальной истины, понимание внешнего человека, который держит учение Слова Божьего на уровне земли, и, делая это, разрушает не только его красоту, но и сам его смысл, как можно разрушить существо с крыльями, отрезав их. Иоанн Креститель символизирует буквальное учение Слова Божьего. Он символизирует большой буквальный класс таких людей, которых Христос защищает в лице Крестителя, так как они – отправная точка всех остальных, и говорит о них с такой большой и явной заботой, как если бы они представляли собой очень трудную для разрешения проблему. Иоанн Креститель поверил в Христа, когда встретил его, но, как было сказано, к концу он усомнился. И это истинный психологический образ тех, которые, базируясь на внешней стороне учения Слова и его суровом буквальном смысле, встречаются с внутренним или высшим смыслом его и не способны понять его, и отступают в сомнении, и даже чувствуют себя обиженными, потому что они больше не могут чувствовать заслуги, больше не могут чувствовать, что они лучше других. Однако следует понять, что буквальный смысл Слова Божьего нужно оберегать от искажений. Часть вторая. Первое блаженство, как оно называется, адресовано вместе с остальными восемью ученикам Христа, а, по-видимому, не толпе. Первые слова в 5 главе Евангелия от Матфея следующие. «И увидев множество людей, он взошел на гору, и когда он сел, его ученики подошли к нему, и он открыл рот и учил их, говоря: «Блаженны неимущие духом, ибо их есть Царство Небесное». В Евангелии от Луки дается сокращенная и несколько отличная версия блаженств. Там упоминаются только 4 после того, как Христос выбрал 12 своих учеников и спустился на равнину. Из этих 4 блаженств первое следующее. «Блаженны вы, неимущие, ибо ваше есть Царство Божие». Так как в Евангелии от Луки упомянуты только неимущие, многие считают, что имеется в виду буквально неимущие. Но в Евангелии от Матфея говорится «блаженны неимущие духом, ибо их есть Царство Небесное». И никто не может поверить, что буквально неимущие без всякой гордости, если понимать буквально этот термин только в этом смысле. Как же мы в действительности должны понимать этот термин «неимущие духом»? В буквальном переводе это не «неимущие духом», а «нищие духом». Что же означает быть нищим духом? Давайте отбросим все мысли, что означает быть буквально нищим или буквально неимущим. Есть другое слово в Евангелии, переведенное как «неимущий», что буквально означает быть неимущим, как в истории о лепте вдовы, где вдова – это женщина, которая является действительно неимущей, не дает больше, чем другие. Но слово, употребленное здесь, имеет еще более низкое значение. Оно относится к скорченному и дрожащему человеку, каким, например, является нищий на Востоке, просящий деньги на углах улиц, и поэтому имеет более мощный психологический смысл. В Евангелии от Луки, где, как было сказано, даны только 4 блаженства, 4 горя, как они называются, даны в прямо противоположном соответствии. Соответствующим горем к первой формулировке «блаженны вы, неимущие» является «но горе вам, которые богаты, ибо вы уже получили свое утешение». Так вот, поскольку в Евангелии от Матфея говорится «неимущие духом», «богатые» в Евангелии от Луки не может означать ничего иного, как «богатые духом», то есть это должно означать человека, который и не просит в своем духе, но чувствует себя в себе богатым, а совсем не нищим. И он получает свое утешение. Человек, который приписывает все себе, который богат своим собственным самодовольством и уважением к себе, который следует своему самолюбию, своему тщеславию и своему ощущению, что он лучше, чем другие, богат духом. Триумф над соперником, лучшее положение, награда, ловкая сделка – его утешение. Но если человек чувствует в своем сокровенном существе, что он ничего не знает и что он ничто и ничего не заслуживает, если он стремится понимать больше и быть другим, если он чувствует, что он действительно ничто и стремится быть чем-то, если в действительности в своем уме, своем духе, в своем понимании он чувствует свое собственное невежество, свое собственное ничтожество, тогда он неимущий духом, он пуст и поэтому может быть наполнен. Он знает свое невежество и поэтому может слышать учение Царства. Но если он полон собой, как может он слышать что-нибудь? Он слышит все время себя, Он слышит все бесконечные жалобы своего беспокойного, жалующегося тщеславия, своего удовлетворенного или неудовлетворенного самолюбия. Когда Христос нападал на фарисеев, Он нападал на это богатство Духа, и о них Он сказал, что они получили свое вознаграждение. Когда Он велел богатому правителю продать все, что он имеет, Он говорил о буквальном имуществе, о той стороне человека, которая заставляет его верить, что из-за имущества умственного, общественного и материального он лучше, чем другие, и что заставляет человека особенно чувствовать себя богатым в себе – это удовлетворенное самолюбие, удовлетворенное тщеславие, сознание своей достойности, порожденное жизнью. В самом деле чувство наслаждения удовлетворенного самолюбия сильнее, чем что-либо еще в жизни, и мы только должны заметить это в себе, чтобы увидеть, что это так. Почему мы, пребывая в этом состоянии балансирования вследствие самолюбия, которое так легко нарушается и делает всех столь обидчивыми, должны искать чего-нибудь еще? И как нам может прийти в голову, что мы ничто и не имеем в себе никакой реальной основы, и что мы на самом деле ничем не владеем с точки зрения высшего уровня царства? Христос продолжает говорить о том, что человек должен быть, если он собирается приблизиться к высшему уровню себя, называемому царством. «Блаженны те, которые скорбят, ибо они будут утешены». Идею о том, что человек может получить внутреннюю помощь или утешение тем, что пойдет против себя, нелегко понять. Тем не менее, если имеется более высокий уровень, откуда происходит блаженство, с которым возможна связь, то идея не так уж удивительна. «Блаженны те, которые скорбят» означает, что блаженство или счастье может достичь человека с высшего уровня царства, если он скорбит или если он неимущий духом. Но значит ли это, что человек должен открыто плакать или открыто скорбеть или носить траурную одежду? Эта идея совершенно невозможна в свете того, чему учит Христос в следующей главе Евангелия от Матфея, 6, где говорится, что человек должен делать все в тайне, творить милостыню в тайне, поститься в тайне и тому подобное. И не делать ничего ради своего самолюбия, ради похвалы или заслуги в глазах других. Человек оплакивает мертвых в буквальном смысле, но чувствовать, что мертв в себе, значит оплакивать в его психологическом смысле. Христос говорит многое о мертвых, о тех, которые мертвы психологически и внутренне, своей реальной внутренней части, которая только и может развиться до уровня высшего человека, но которые не знают этого и не скорбят. Третье блаженство – блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. В оригинале слово, переведенное как «кроткий», противоположно слову «сердитый и возмущенный». Оно имеет значение – стать прирученным, как приручается дикое животное. Наследовать землю означает здесь наследовать землю, данную человеку царство. Оно имеет такой же смысл, как во фразе «чти отца своего и мать свою, чтобы дни твои были долгими на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Буквально понимающие иудеи думали, что земля обетованная – это земля ханаанская, но внутреннее значение – это Царство Небесное. Земля таким образом означает царство, и человек должен пойти против всего своего естественного возмущения, неистовства и гнева, чтобы стать наследником ее. Четвертое блаженство – блаженны те, которые алчут и жаждут праведности, ибо они будут наполнены, относятся к тем, которые стремятся понять, что такое доброта бытия и что есть то знание истины, которое ведет к высшему уровню. Это те, которые, чувствуя свое ничтожество, чувствуя, что они мертвы в своем внутреннем существе, стремятся научиться той истине, которую должен знать высший человек и следовать ей, и которая означает добро на уровне Царства Небесного. Они алчут добра и жаждут истины, ибо союз этих двух в человеке создает в нем внутреннюю гармонию, называемую праведностью. Пятое блаженство – блаженны милосердные, ибо они получат милость, одно из значений которого заключается в том, что если мы не прощаем грехов других, мы не можем рассчитывать ни на какое милосердие сами относительно нашей собственной эволюции. Иметь милосердие означает в одном смысле знать и видеть то, что осуждаемое человеком в других имеется также в нем самом, то есть это означает видеть бревно в своем собственном глазу, видеть себя в других и других в себе. Это одна из основ практического милосердия. Но имеются и другие значения, как и во всем сказанном в Евангелиях, одно из которых заключается в том, что человек должен знать о том, к чему он должен быть милосердным в себе, и о том, к чему в себе он должен быть безжалостным. Шестое блаженство – блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Быть чистым сердцем означает буквально быть очищенным в сердце или подвергнуться очищению. Это говорит прежде всего о том, чтобы не быть лицемером. Это говорит о том, чтобы внутреннее и внешнее в человеке соответствовало. Оно говорит о достижимом эмоциональном состоянии, в котором реальное существование Бога видно непосредственно из ясновидения очищенного эмоционального понимания, ибо мы понимаем не только умом. Эмоциональная сторона человека, когда она наполнена самоэмоциями и, следовательно, недоброжелательным и злобным чувством против тех, которые не восхищаются им человеком, или наполнена саможалостью, ненавистью, мстительностью и так далее, затемнена, находится во тьме и не может выполнить своей законной функции отражать высший уровень. Когда сердце очищено, оно видит, то есть понимает существование высшего уровня Бога, реальность учения Христа. В Евангелиях часто идет речь об очищении эмоций. И давайте отметим, что если бы не было более высокого уровня, не могло бы быть очищения эмоций, кроме самоэмоций. Седьмое блаженство – блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божьими. Создать мир в самом себе значит быть свободным от внутренней дисгармонии, внутренних беспорядков, внутренних противоречий. Примириться с другими – это значит действовать всегда из того, что есть добро, и не цепляться за различные мнения, и не спорить о различных точках зрения или теориях, что всегда создает разногласия. Если бы люди действовали из добра, а не из различных точек зрения и теорий, то есть из своих разных представлений об истине, они были бы миротворцами. Они названы здесь сынами Божьими потому, что здесь Бог понимается как само добро точно в том же смысле, в каком Христос определил Бога, когда кто-то назвал Христа добрым учителем, и Христос сказал ему: «Почему называешь ты меня добрым? Никто не добр, кроме одного, именно Бога». Ненависть разделяет все, добро соединяет все, и таков единый, и это Бог. Теперь прочитайте два следующих блаженства, которые в этом кратком рассмотрении можно взять вместе, так как они оба относятся к тому, что означает действовать вне самолюбия и всякого чувства заслуги, связанного с ним. «Блаженны те, которых преследовали за праведность, ибо их Царство Небесное. Блаженны вы, когда люди станут упрекать вас и несправедливо наговаривать на вас всякое зло из-за меня. Ликуйте и будьте чрезвычайно рады, ибо велико ваше вознаграждение на небесах». В Евангелии от Луки эта идея выражена так: «Блаженны вы, когда люди станут ненавидеть вас, и когда они отделят вас от своего общества и будут упрекать вас, и изгонят ваше имя как зло из-за Сына Человеческого. Радуйтесь в тот день и прыгайте от радости, ибо, смотрите, ваше вознаграждение велико на небесах». И соответствующее горе передается так: «Горе вам, когда все люди будут говорить хорошо о вас». Здесь, как и в каждом из блаженств, Христос говорит о человеке, который после продолжительной внутренней психологической работы над собой начинает желать то, что находится за пределами его самолюбия. Он говорит о человеке, который больше не центрируется на своем самолюбии, а стремится бежать от него. И как раз здесь лежит самый трудный психологический барьер. Но хотя бы мельком увидеть его, даже если мы не способны преодолеть его, чрезвычайно важно. Ибо кто, ведущий добродетельную и респектабельную жизнь и действующий, скажем, из уровня учения Иоанна Крестителя, сможет избежать чувства заслуги и сможет быть в состоянии в каком-нибудь смысле возрадоваться, когда люди говорят плохо о нем? Человек, добродетельный человек в жизни, и это то, чему учил Иоанн Креститель, и поэтому он является отправным пунктом всего остального, вполне вероятно может чувствовать, что делает все возможное, чтобы вести себя праведно, что он отдает лишнюю одежду, что он отдает пищу тем, у кого ее нет, что берет не больше, чем ему положено по закону, что он не совершает насилия, ничего не вымогает неправедно, и что он доволен своим вознаграждением. Но как он избежит чувства заслуги в результате всего этого? Ибо где бы ни было замешано самолюбие, и как бы ни был добродетелен человек из уровня самолюбия, который является первым уровнем каждого, здесь находится большая человеческая проблема, о которой Христос говорил многими различными способами, и относительно которой многие, к кому Он обращался, обижались больше всего. Самолюбие, которое все приписывает себе, не может достичь уровня царства. И в блаженствах мы можем видеть, что человек должен прежде всего стать, чем он должен быть, прежде всего в себе, в отличие от человека самолюбия, заслуги и добродетели, прежде чем приблизится царство. Теперь следует краткое суммирование всего смысла блаженств в странных терминах «соли» и «иметь соль» и «соли, теряющей свой вкус». Христос продолжает следующим образом. Он все еще говорит со своими учениками. вы – соль земли. Но если соль потеряла свой вкус, буквально стала неразумной, чем будет она посолена? Тогда она ни на что не годится, кроме как быть выброшенной и растоптанной под ногами людей. Соль есть терминологически в данном случае, так же, как и в действительности, соединение двух вещей, двух различных элементов. Она символизирует союз. Мы уже видели в других местах, что все знание истины, вся истина сама ведет как к своей цели, к своему собственному добру и своему собственному применению. Каждая истина стремится к союзу со своим собственным добром. Истина сама по себе бесполезна, а добро без истины также бесполезно. В блаженствах говорится о достижении некоторого внутреннего состояния желания, которое может вести к союзу, ибо всякое желание стремится к союзу как к своему осуществлению. Истина учения Христа или знание Слова Божьего, или истина о внутренней эволюции человека – ничто, если ее практиковать само по себе безо всякого осознания ее цели, которая есть добро, к которому она ведет. И союз обоих есть блаженство, необыкновенное счастье, которое мы знаем в жизни и которое скоро может превратиться в свою противоположность, а состояние, которое является завершенным и полным в себе, и поэтому самотворящим через свою собственную силу, потому что оно имеет оба элемента, истину и добро, в союзе. Это есть брачный пир в Евангелиях, брак в человеке этих двух вещей, которые составляют всю его внутреннюю жизнь. Это превращение воды истины в вино на брачном пире в Кане Галилейской. Ибо человек, рассматриваемый внутренне, вне своего внешнего тела и обличья, есть прежде всего его знание истины и его уровень добра. И в конце концов, в своей эволюции он становится браком этих двух. Он, значит, имеет только в одном смысле то, что называется в Евангелиях «жизнью в нем самом», потому что из этого союза он получает силу с более высокого уровня. Может быть, возможно понять, что человек может практиковать сторону истины, вовсе не желая, чтобы она вела куда-нибудь за исключением самоуважения. Тогда он не имеет желания, чтобы истина, которой он следует, вела к своему предстоящему добру. У него нет желания этого союза, этой внутренней тайны соединения. Он не хочет, чтобы то, что он знает, трансформировало то, чем он является, и в конце концов соединилось со своей собственной целью, найдя в нем добро, которое принадлежит ей. Значит, у него нет соли. Он действует без правильного желания. И не имея реального понимания того, что он делает, он легко будет смешивать то учение, которое он знает, со своей обычной жизнью и со всеми реакциями своей обычной жизни. Не видя, куда ведет истина или что является ее целью, он будет воспринимать ее на своем собственном уровне как цель в себе и даже будет делать ее новым источником чувства неприязни, соперничества, ревности или превосходства над другими и даже жестокости. Он будет слеп к добру учения, которое он получил как истинную цель. Вот почему Христос сказал в другом месте, после того, как ученики ссорились друг с другом относительно того, кто самый великий: «Соль есть добро». Но если соль потеряла свой вкус, чем вы ее приправите? Имейте соль в самих себе и будьте в мире друг с другом. ученики ссорятся из самолюбия и забыли свою цель. И как раз потому, что люди забывают, почему они стараются следовать учению истины и в действительности не хотят быть другими и понимать другую доброту, и поэтому смешивают как старое, так и новое, Христос говорит: «Ищите прежде всего Царство Небесное и Его праведность, а все остальное добавится вам».